давила. Горячий человек-директор Некрасов был тощ и сухопар. Он ходил круглый год в пыжиковой шапке. На своем посту Некрасов работал давно и хозяйство вел образцово. Всех зверей знал наизусть, а самым ценным придумывал красивые имена. Казбек, Травиата, академик миллионщиков. Недопесок Наполеон III был важный зверь. И хоть не стал еще настоящим песцом, а был щенком, недопеском, директор очень его уважал. Мех Наполеона имел особенный цвет, не белый, не голубой, а такой, для которого и название подобрать трудно. Но звероводы все-таки подобрали. Платиновый. Мех этот делился как бы на две части, и нижняя, подпушь, была облачного цвета, а сверху покрыли ее темно-серые шерстинки, вуаль. В общем, получилось так. Облако, а сверху серая радуга. Только мордочка была у Наполеона темной, и прям по носу рассекала ее светлая полоса. Всем на звероферме было ясно, что недопесок перещеголяет даже Наполеона I. А директор мечтал вывести новую породу с невиданным прежде мехом — некрасовскую. Узнав о побеге, директор Некрасов и бригадир Филин кинулись к забору. Они мигом пролезли в дырку и, сгоряча в полуботинках, побежали по следу. «Сколько раз я говорил заделать дырку!» — кричал на ходу директор. «Так ведь Петр Ерофеевич!» — жаловался в спину ему Филин. «Тесу нету!» Очень скоро они начерпали в полуботинки снегу и вернулись на ферму. Переобулись, прыгнули в газик, помчались в деревню Ковылкино. Там жил охотник Фрол Ноздрачев, у которого был гончий пес по имени Давило. Ноздрачева дома они не застали. «Откуда я знаю, где он?» — раздраженно ответила жена. «Он мне не докладывает». «Гони в магазин!» — крикнул Некрасов шоферу. Охотник Фрол Ноздрачев действительно оказался в магазине. Он стоял у прилавка с двумя приятелями и смеялся. «Товарищ Ноздрачев», — строго сказал директор, — «у нас трагедия, сбежал Наполеон. Срочно берите вашего кобеля и выходите на след». Охотник Фрол Ноздрачев лениво поглядел на директора и повернулся к нему левым ухом. Охотник имел свой характер, и характер этот шептал Ноздрачева, что трагедия директора пока что его не касается. Характер Фрола Ноздрачева любил сидеть в теплом магазине с приятелями. «Я человек занятой, — недовольно сказал Ноздрачев, — поэтому интересно, что я за это буду иметь, какие привилегии?» «Немалые, — ответил Некрасов. Через полчаса русский гончий Давила, огромный широкоплечий пес с печальными глазами, был поставлен на след у забора. «Давай, давай!» — орал на него Ноздрачев, которому посулили премию. Давила обнюхал следы, и запах показался ему противным, жесткий, железный. Нехотя, без голоса побежал Давила по следу.